Приготовились. Одним движением Грегори запрыгнул на БМД и, аккуратно обойдя прицепившихся сверху центурионов, приземлился возле открытого заднего люка. За то время, пока он рассматривал заводской корпус, его отделение выстроилось возле машины в ожидании выдачи ручных гранат. Получив свои 6 шариков РГН-3М, Грегори принялся рассовывать их по отделениям разгрузочного жилета. Наступательная граната почти не давала осколков, зато в помещениях великолепно глушила ударной волной. Да и на открытом пространстве, даже для одетого в боевой костюм десанта, она оставалась опасной в радиусе 10 метров. Отличная штука, особенно учитывая, что ее можно бросать на бегу и не заботиться об укрытии. Выдав гранаты последнему десантнику, Чейз сверился с часами. «Сейчас начнется. На исходную, парни». Грегори прислушался к собственным ощущениям. Как ни странно, не было ни страха, ни даже какого-то особого волнения. Он шел выполнять свою работу, не более того. Возможно, мандраж начнется позже. Или его не случится вовсе. Ведь после вчерашнего боя он остался на удивление спокоен, разве что уснул на время короткого перелета к базовому лагерю. Если так, то хорошо. Грегори очень не хотелось пережить военный синдром, которым страдали многие ветераны Большого Шрама. Или он случился от того, что противниками тогда были люди? Его размышление прервал раздавшийся в небесах негромкий шелест. Быстро усилился, приблизился и прошел над ними. А потом, почти сразу закрывая собой серый корпус, в воздух взлетели первые багровые фонтаны дыма и пламени. Бесшумно. И лишь через несколько секунд до десантников донесся слитный грохот множества взрывов. Это далекие батареи самоходных орудий перепахивали линию окопов, что лежало сразу за проволочной изгородью. «Густо кладут», — поделился своим мнением залегший рядом Штольц. «Явно кто-то подсвечивает. Беспилотники, наверное, запустили». Батареи дали еще 3 залпа фугасными по траншеям, а потом поле перед ограждением покрылось множеством небольших огненных всплесков. «Кассетные боеголовки», — понял Грегори. «Артиллерия расчищала десанту дорогу в минных полях, что наверняка притаились где-то перед позициями аспайров». Сзади, сквозь грохот разрывов, послышался завывающий гул танковой турбины. Грегори на секунду отвлекся от созерцания сотен мелких разрывов, что густо пятнали подступы к заводу. Так и есть. На полном ходу к ним мчалась «Росомаха». 100-тонный штурмовой танк, вооруженный крупнокалиберным магнитным ускорителем и 2 мелкокалиберными автоматическими пушками в отдельной башне. Грегори довольно улыбнулся. Эта махина могла уничтожить любую огневую точку одним выстрелом. Словно услышав приближающийся танк, БМД, как кокетливые девицы при виде симпатичного парня, пятясь стали выползать из своих укрытий. «Вот теперь точно началось», — понял Грегори и выхватил винтовку из наспинного захвата. Но Чейз не спешил. БМД уже выбрались наверх, уже пошли, покачиваясь на ухабах вперед, а он все не подавал и не подавал команду. И лишь когда БМД укатили на 50 метров, на общем канале послышалось: «Отделение! В атаку!» Эти слова будто вытолкнули Грегори на бруствер. Столько раз за 3 года службы он ходил в учебные атаки. Столько раз отрабатывал этот момент, что сейчас все произошло как бы само собой. Помимо его сознания. Тело само выпрыгнуло из окопа и, пригнувшись, пристроилось позади БМД. Слева и справа от них из своих фортов выпрыгивали и бежали, пригибаясь к заводу, десятки и сотни солдат. По самым скромным прикидкам, на штурм этого объекта был отправлен минимум батальон десанта, усиленный танковой ротой. Грегори бежал, держа винтовку у бедра, пока выключив прицел. Все равно на бегу и с такой дистанции шансов попасть в цель практически не было. Даже в режиме одиночного огня дальность прямого выстрела едва дотягивала до 1100 метров, а до серой стены заводского корпуса дальномер выдавал аж 1200. С такого расстояния, если даже по неподвижной мишени стрелять, баллистическому компьютеру нужно не меньше полсекунды, чтобы вывести упреждение в нашлемном прицеле. А спайры вряд ли настолько придурки, чтобы по полсекунды маячить в оконном проеме или высовываться из окопа, разглядывая накатывающуюся волну десанта. Но вот когда десант подберется поближе... Теперь артиллерия снова обстреливала линию окопов, не давая поднять головы тем, кто там засел. Хотя наверняка сейчас там никого не было. Какой смысл гибнуть под огнем артиллерии? Проще оставить наблюдателей и засесть в блиндажах. Рано или поздно атакующие подойдут настолько близко, что им станут опасны разрывы собственной артиллерии. И вот тогда нужно бежать на огневой рубеж, отбивать подобравшуюся вслед за огневым валом пехоту. Можно было только поражаться тому, сколько мыслей промелькнуло в голове, пока Грегори бежал вместе со всеми за цепочкой бронетехники. Ясность головы поражала. Скафандр увеличил подачу кислорода, и это вызвало бурный прилив сил. Тело, налитое дармовой энергией, рвалось вперед, словно сетуя на то, сколь медленно ползут на своих гусеницах боевые машины десанта. Они преодолели уже половину пути, когда один из БМД, не снижая хода, ахнул орудием, и миг спустя один из заделанных оконных проемов на уровне третьего этажа выбросил султан дыма и обломков. Грегори, который высматривал потенциальную угрозу, ничего там не заметил, но сенсоры БМД значительно превосходили в чувствительности датчики десантного костюма. Если оператор не пожалел фугасного снаряда, значит, цель того стоила. Этот выстрел, похоже, стал сигналом для обеих сторон. С боевых машин попрыгали центурионы, а со стороны противника с крыши корпуса из нескольких окон к бронемашинам метнулись дымные следы. «Гранатометчики на крыше! Ищите гранатометчиков!» Чейз буквально орал. Грегори вскинул винтовку, но еще быстрее его сработали противоракетные системы бронетехники и центурионов. В атаку пошли две роты их батальона, третья рота осталась защищать периметр. Воздушная разведка докладывала о наличии в окрестностях джунглей множества живых существ, скорее всего, аспайров. Потому как ни один лес не прокормит на ограниченной территории без малого 20 тысяч животных размером с человека. А значит, нужно было позаботиться о тылах. Но и без третьей роты в цепочке, полукругом охватывающей территорию завода, шло 18 боевых машин десанта. И наперерез запущенным ракетам полоснули десятки лазерных лучей ИПРО. Ракеты были быстрые, пожалуй, быстрее аналогов, принятых на вооружение в Лиге. Но их стартовало всего 7, а помимо БМД, лазеры противоракетной обороны несли и центурионы, которых в каждом отделении имелось аж по 3 штуки. Грегори успел заметить, как на полпути к бронемашинам вспухли яркие клубы разрывов, и тут же забыл о них, впился глазами в те места, откуда тянулись дымные следы ракет. Ни он, ни сенсоры ничего не заметили, не вычленив цели в темной глубине здания. А вести огонь впустую не давали вбитые в подкорку рефлексы. Тем более, что в ту же секунду на стене корпуса, разнося заложенные окна, полыхнули взрывы фугасов с остальных БМД. Росомаха пока хранила молчание, видимо, так и не найдя для себя достойной мишени. «Двигаемся точно за БМД. Впереди могут быть неразорвавшиеся мины». Чейз опять напомнил прописные истины. «Что за дерьмовая работенка у сержанта?» – с неожиданным весельем подумал Грегори. «На полтысячи кредиток в месяц больше, а нервов с нами, дебилами, тратит столько, что потом на докторах разорится». Хруст пепла под ногами прекратился, сменившись шелестом растений, что заменяли здесь траву. Десантники миновали выжженный периметр и вошли в полосу отчуждения, сделанную самими аспайрами. «Внимание! Артиллерия прекращает огонь! Следите за траншеями!» Демонстрируя прекрасную форму, Чейз даже не запыхался, словно и не пробежал только что километр в полном обмундировании. Разрывы впереди исчезли, словно выключенные невидимой рукой. Значит, до первой линии траншеи менее 200 метров. Точно, вот и БМД замерли, пропуская вперед пехоту. «Бегом!» – прорычал на общем канале Чейз. И Грегори наддал, обогнув застывший БМД. Все, теперь им придется идти одним. Пока не будет зачищено здание, подпускать технику ближе опасно. На малой дистанции могут не среагировать системы ИПРО. И значит, киберов вперед, а самим за ними. Благо до первой линии окопов чуть более полутора сотен метров. Максимум через полминуты они будут там.